эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 16 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных, 15-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, седмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Чуть белоглазая карликовый народ». Автор-сказитель у нас сегодня уже хорошо известный Алексей Комогорцев. Здравия тебе, Алексей! Добрый вечер! Тема очень интересная. Так, ну что? Тема очень интересная, очень часто употребляемая в, так вот, в разговорах. Чуть белоглазая, ты как чуть белоглазая, карликовый там народ и так далее, живет где-то непонятно и так далее. Сегодня, надеюсь, ты все точки расставишь над «и» и нам всем поведаешь о том, что тебе известно. Ну, все точки над «и», конечно, сложно сразу расставить, но какие-то реперные основные точки расставить действительно можно. То есть, ну что, я начинаю тогда с вашего вопроса? Конечно, конечно, с нетерпением ждем. Давайте. Да, как говорится, будем понемножечку излагать материал. Ну так вот, ну всем известно слово «чуть». Да, что это такое? Вообще, представление о чуде связано с преданиями, бытующими среди северян. И в частности, среди народности коми. То есть это, что представляют себе эти предания? Они рассказывают о неком загадочном народе, населявшем некогда север европейской части России при Урале. Ну, аналогичные предания встречаются и у северных русских, и у их соседей. Они, в общем-то, в принципе, охватывают огромные ареалы территории европейского севера от Скандинавии до Урала. Да? Ну, наверное, для начала стоит все-таки остановиться на этимологии слова «чуть», да? То есть оно может в принадлежащем подходе правильном, в общем-то, много рассказать не только о восприятии этого народа русскими и северными народами, но и поведать о специфических качествах этого народа. Поэтому нам предстоит сделать такой небольшой своеобразный экскурс в филологическую науку, стараясь сделать его не очень утомительным. Вот. Ну, начнем с того, что изначально, да, вот были такие точки зрения, в частности, точка зрения, высказанная филологом и историком Алексеем Шахматовым, это еще на рубеже 19-20 годов, он полагал, что слово «чуть» представляет собой славянскую трансформацию готского слова «чудо», что означает «люди». Ну, соответственно, как бы сказать, некоторые финно-угроведы поддержали эту позицию. Вот, и посчитали, что ну, это слово как бы оно означает неких других, иных людей. То есть, да, не неких чужих, скажем так. Вот такая интерпретация бытовала в отечественной историографии. Но, к сожалению, эта версия совершенно не объясняет происхождение от якобы нерусского корня «чуд», «чуд» или «чуж». То есть «чуд» с кончанием на «д», «чуд» на «т» и «чуж». Целого гнезда таких русских слов, как «чудной», «чудесный», «чудить», «очудиться». Кстати, между прочим, следует отметить, что первоначально слово «очудиться», да, означало оказаться в положении чуда, сделаться чудом. Опять-таки, была и другая версия, конечно, согласно которой слово «чуть» происходит от прославянского слова «чудь», «чужой». Как, ну, я уже сказал, как все чужое в этническом, географическом, социальном, культурном и мифологическом отношении. Но все-таки, наверное, настоящим таким своего рода золотым ключиком к пониманию подлинного значения, содержания этого слова, да, является праславянское слово «кудо», «чудо», и связанное с ним древнерусское слово «кудесь». Вот «кудесь» как раз это означает «чары» или «колдовство». Кстати, от этого слова происходит слово «кудесник», в смысле волшебник или чароплет. Производные этого слова, как бы еще даже, которые сохранились в современном разговорном языке русском, да, это вот кудесить, кудесничать. И они имеют сразу два значения. Это одновременно совершать волшебство некое, колдовать и подшучивать, чудить, шалить, проказничать. Ну, вот что-то в таком духе. А известно, что в индоевропейских языках вот этому старославянскому слову «кудо» соответствует только древнегреческое «кудос». В общем-то. Вот. И в свое время один из выдающихся французских лингвистов 20 века, Эмиль Бенвенист, доказал, что в греческой культуре, он показал, продемонстрировал это наглядно, что в греческой культуре слово «кудос» обозначает некую неотразимую магическую власть, которая является уделом богов, который иногда уступает ему какой-нибудь герой по своему выбору. То есть смысл заключается в том, что именно славянское значение слова «кудос» объясняется и пересекается с греческим его значением, имеет корневую основу «чудесить», то есть творить некое волшебство, творить некие чары. В этом смысле, вот мы уже постепенно от филологии уходим, переходим, собственно, как бы непосредственно к чуде, да? Это говорит о чем? Что народы, населявшие север, часто воспринимались русскими как племена кудунов, волшебников или кудесников, слово «куда», «чудо», да, и так далее. Эти представления очень долго сохранялись. И, например, еще в 70-е годы 19 века русские поморы в Бурю читали заговор против чуди, поскольку считалось, что это племя способно насылать бурю. Ну и тут мы сталкиваемся с известной, опять-таки, путаницей, потому что сами северные автохтонные народы, которые населяли эти территории, на которые пришли впоследствии русские, да, они считали чуть отличным от себя древним народом. То есть у них тоже была своя чуть. То есть, в частности, это речь идет о коми. Да? Они величали этот народ тоже чудью и наделяли, как и русские, собственно, племена, наделяли этот народ с особыми сверхъестественными способностями. Ну, говоря о русских, славянских преданиях, о чуде, нужно даже вспомнить то, что вот громкая слава такая о чудском колдовстве нашла свое отражение в Стоглаве, в сборник государственных законов 16 века, в котором как раз таки упоминаются некие чудские колдуны. Их называли арбуи. Ну, также там упоминаются лихие бабы-кудесницы, знавшие колдовство чудских арбуев, которые творили всякие волхования над водой, якоже арбуи в чуде. В принципе, даже после крещения на Руси сохранилась память о многочисленных уничтоженных чудских мольбищах и капищах. Естественно, она сохранялась в первую очередь в названиях улиц, селений, на местах последующего обитания, собственно, славян. Влияние арбуев, традиционно вот этих чудских кулунов, почиталось особенно сильным и простиралось заметно далее, чем новгородские земли. Кстати, известный москвовед наш Владимир Брониславович Муравьев полагает, что дославянские чудские святилища существовали некогда на территории даже нынешней Москвы. Вот он полагает, что такие вот три московских топонима с корнем Арбат, то есть Арбат, Арбатецкая улица и Малый Арбатец у Воронцового поля, это ныне Дурасовский переулок, ведут свое происхождение как раз-таки от слова арбуй, то есть чудской колдун, и арбовати, то есть колдовать. В общем-то, те сведения, которые встречаются в документах 16 века, собственно, Стоглав я уже упомянул, Стоглав, да, они подтверждают эти сведения. Возвращаясь, собственно, к самой чуде, да, Ее считали и русские, и, в общем-то, и местные племена, такие как коми, считали не только искусными волшебниками, чароплетами, но и очень такими отменными рудознатцами и металлургами. Вот такой вот известный наш прозаик и драматург Дмитрий Манин-Сибиряк в свое время писал о том, что чуть существовало задолго до русской истории, вот это я цитирую буквально, и можно только удивляться высокой металлической культуре составлявших ее племен. Достаточно сказать, что все наши уральские горные заводы выстроены на местах бывшей чудской работы. Руду искали именно по этим чудским местам. Ну, одним из таких подтверждений очень серьезных высокого мастерства чуди является то обстоятельство, что именно им, этим племенам чудским загадочным, приписывается авторство знаменитого пермского звериного стиля. Это уникальное культовое литье. Ученые относят его, ну, предположительно, к 7 веку до новой эры, датируют его 12 веком новой эры. Но это очень предположительная датировка, которая, вот это литье, которое совершенно выпадает из общего ряда прочих урало-обских звериных стилей. Ну, чем представлено это литье, чтобы наши слушатели поняли, да? Он представлен, скажем так, культовыми, ажурными или такими литыми бронзово-медными сюжетными пластинами плакетками, на которых изображены определенные мифологические сюжеты. Ученые предполагают, что такие пластинки они входили в определенные наборы, отражавшие космогонические и генеалогические представления, собственно, своих создателей, то есть чуди в данном случае. Вот. Помимо вот таких вот пластин-плакеток с изображениями этих сцен ритуальных, к пермскому звериному стилю относится ряд фигурок, бляшек или медальонов, изображающих птиц, голую медведя, антропоморфные личины или фигуры. Ну, нужно отметить, что в настоящий момент коллекция пермского звериного стиля находится не только в отечественных музеях, там в Перми, скажем, да, но и в Эрмитаже, в историческом музее на Красной площади. В общем, также в национальном представлена коллекция пермского звериного стиля в Национальном музее Финляндии. Особый интерес вызывает то, что характерной особенностью пермского звериного стиля является сюжет ящера. То есть, грубо говоря, одним из таких лейтмотивов, да, пермского звериного стиля является изображение человека лосей, символизирующих землю, птиц, символизирующих небо, и ящера, который, собственно, символизирует нижний подводный мир. Вот я опять-таки процитирую русского известного антрополога, этнографа и археолога Дмитрия Николаевича Анучина, который писал, что среди приуральской чуди было широко распространено представление о каком-то мифическом звере с некоторыми признаками гада, с удлиненной головой, вооруженной рогом и напоминающей отчасти крокодилию или носорожью, с вытянутым туловищем, покрытым чешуями вдоль спины и окачивающимся более или менее коротким хвостом. Зверь этот представлялся живущим на земле. То есть эти изображения ящера, они служили подножием человекообразных таких фигурок сульде, с которыми представляли там сочетание определенную композицию. Кстати, вот на одной из таких пластин, вот этот ящер, на котором сидит человек-лось, он изображен с рыбами, которые расположены в его чреве, внутри его чрева. То есть художник, который изобразил, в общем-то, этого ящера, он явно подчеркивал, что речь идет не о каком-то мифическом звере, а вполне живом себе существе, который вот только что пообедал несколькими рыбинами, очень крупными, в общем-то. Вот. Ну, что еще можно сказать? Примечательно, что удивительная такая деталь, что ящер этот, он представлялся способным к передвижению на себе антропоморфных фигур. То есть на нем передвигались верхом, сидя или стоя, собственно. вот такие человекоподобные существа. Опять-таки, да, возвращаясь, собственно, к чуде уже, да, что нужно сказать? Что современные историки, вообще историография, отождествляют чуть с финно-угорским населением северо-востока русской равнины. То есть они полагают, что вот это вот как будто чудью именовали именно вот эти вот племена. В частности, считается, что вот под этим именем, под именем чуди, выступали предки современных эстонцев, вепсов, карелов, ну, коми и коми-пермяков. Но самое интересное, что, несмотря на это предположение, вот, к примеру, финское население Приуралья еще в XIX веке совершенно отрицало принадлежность предметов вот этого пермского звериного стиля, вот этих бляшек, образцов, которые в огромных количествах находились в тех местах, к наследию, собственно, своих предков. В частности, вот, ну, опять-таки, к примеру, зыряне утверждали, что идолы эти, в кавычках, да, не зырянские, а вагуические. И даже не божества их, а жертвы. Ну, что тут можно дальше еще сказать? Что пермский звериный стиль действительно уникален, и местное население, не только русские, соответственно, а еще живущие в тех регионах народы Дони, уже перечисленные в том числе, они с опаской относились к предметам этого культового лития, вот к этим образкам, фигуркам, которые во множестве находились в тех местах, да. Ну, что мы, лишь после, только вот после многочисленных публикаций в последние там несколько десятилетий о первом зверином стиле, где говорилось о нем как о культовом, собственно, наследии коми, там, зырян и пермяков, у представителей этих народов сложилось представление о нем как, собственно, о собственном таком культурном наследии. До этого разговора об этом не было. Вот. Ну, опять-таки, можно вспомнить, что южные коми-пермяки очень резко допускали отождествление коми и чуди. А язвинцы, проживающие в Красновишерском районе Пермского края, в принципе его отрицали. То есть, ну, в общем, любопытно, что местное население, в общем-то, таким очень серьезным, даже не то, что население, а скорее даже больше интеллигенция местная, вот достаточно таким серьезным нажимом восприняла вот эту идею о своем родстве с чуди. Ну, в качестве такой яркой иллюстрации я могу что назвать? Показательное, совершенно очень показательное отношение местного населения, в частности, самих коми, к предметам пермского звериного стиля. Вот в качестве характеристики можно упомянуть слова заведующей отделением культурологии Пермского педагогического университета кандидата исторических наук Оксаны Валерьевой Игнатьевой. То есть она говорит о том, что с одной стороны эти вещи вызывали страх, как я уже и сказал. С другой стороны, это литье, предметы эти, при нахождении сбывались с целью переплавки. То есть, в принципе, очень странное отношение к собственному, не просто к культурному, я подчеркиваю, а к религиозному наследию, да? То есть, совершенно очевидно, с большой долей и степенью вероятности эти артефакты, они не принадлежали, собственно, тем же коми, да, известным нам народам. Вот. Опять-таки, не менее странным вообще в этой истории, связанной с пермским звериным стилем, представляется внезапное его исчезновение. То есть, практика его воспроизведения внезапно обрывается, и следов ее у местного населения не находится вообще. То есть все говорит о том, что пермский звериный стиль, в общем, является продуктом как раз вот некого народа, который как бы исчез, собственно, да, который предшествовал тем же самым коми. Вот. Ну, что можно сказать, что с мифологией, да, связанной с чудью, скажем так. Ну, в мифах тех же самых коми, в славянских мифах, в преданиях коми, в преданиях коми, чуть представляется как персонаж мифического времени или древний, прежний, иной старый народ, чье исчезновение или уход связывается с появлением, собственно, на этой территории исторических племен. То есть появляются те же коми, потом появляются русские, чуть исчезает с появлением исторических племен. Действительно, судя по всему, предание о чуде, не то, что судя по всему, это совершенно очевидно, что предание о чуде действительно связано с ареалом проживания финно-угорских народов. Но основная проблема, я еще раз хочу подчеркнуть, заключается в том, что сами эти народы, и в частности коми-пермяки, полагали чуть иным, другим, более древним народам. Ну, надо отдать должное, что наряду с местным населением эту точку зрения разделяли и первые исследователи пермского звериного стиля. Вот можно назвать нашего знаменитого археолога и востоковеда Алексея Викторовича Шмидта в 20-е годы прошлого века, который впервые использовал термин «пермский звериный стиль». Да? Он писал о том, что вот этот вот стиль является совершенно самостоятельным и отличным от прочих западно-сибирских стилей. Вот. Опять-таки, я позволю себе процитировать Шмидта. Буквально он пишет следующее. «Выполнены эти предметы в особенном, очень странном стиле. Кажется, будто эти фигуры созданы больным воображением исступленного волшебника, шамана, старавшегося воплотить кошмарные образы своих духов-помощников. Нигде, кроме Приуральского края, нет подобных изображений, в которых мешаются в одно целое человеческое лицо, птичьи крылья, лосиная голова. Очевидно, в Приурале сложились какие-то особенные условия, вызвавшие рождение этого стиля». Ну, что можно сказать еще о чуде? Да, вот невзирая на, что характерно, нашли вот эти вот образки, многочисленные, и до сих пор, собственно, там находят эти артефакты. При этом нет остатков материальной культуры, связанные, собственно, с чудью. Да? То есть есть предания о городищах чуде, есть топонимы, да? То есть есть зафиксированные как чудские, есть озера, которые как бы опять-таки атрибутированы, зафиксированы как чудские, но никаких останков материальной культуры не встречаются. Согласно преданиям, чуть жила в пещерах, землянках или ямах. Значит, землянки, да, крыши вот этих вот землянок держались на четырех столбах, и впоследствии чуть как бы по преданиям с приходом, собственно, исторических времен, она сама погребает себя, подрубая вот эти, собственно, столбы. Вот. То есть сама погребает себя. Ну, насколько это очевидно, это очень большой вопрос, потому что никаких захоронений подобного рода мы, ученые, не находим. Хотя, в общем-то, раскопки производились достаточно плотно. Вот. Опять-таки, есть места, действительно связанные с чудью, то есть есть места даже поклонения чуде. То есть до сих пор сохраняются некоторые обряды, связанные с отправлением некоторых ритуалов. Но, опять-таки, эти ритуалы, скорее всего, как отмечают те же самые этнографы, они не связаны с чудью, с восприятием чуди как своих предков. Да? Это скорее эти ритуалы связаны с неким страхом, который связаны с некими определенными вполне местами, куда, в принципе, как бы ушла чуть, и которые, в принципе, считаются нечистыми. Да, здесь чудец мнится, как полагают некие местное население, собственно. Вот. Ну, что можно сказать? Культ почитания чуди жив до сих пор. Он называется, иногда эти ритуалы называются поминки древних, а чудгуяс или чудгу, поминание старых иногда. Вот. Опять-таки, у этнографов мы можем найти в этнографических работах развернутое описание этих поминок древних. Особенно это связано с работами о традиционной культуре коми. Вот. Что можно еще сказать дальше вот по поводу всего этого? Вот. можно задуматься о том, что опять-таки мифологические образы, связанные с чудью, они как бы дробятся на две, как бы, на две части. То есть речь идет о том, что чуть за самозахоронила себя под землей. Или, второй вариант, чуть ушла под землю. То есть вот эти два мотива отчетливо очень совершенно встречаются и в преданиях русских, в преданиях у коми. То есть, ну, опять-таки, этот уход или самозахоронили, оно сопровождается неким насилием внешним, то есть, да, приходом, собственно, исторических времен. Иногда чуть уходит под землю, избегая, скажем так, христианизации. То есть, опять-таки, можно вспомнить знаменитую историю, да, связанную с известным крестителем, одним из виднейших миссионеров Пермской епархии Русской Православной Церкви, Стефаном Пермским. Да, и вот согласно мифам, преданиям, сигналам к уходу или самопогребению чуди, собственно, служит вот его собственное появление. Вот. Еще раз говорю, что между тем, вот это вот наличие двух линий, тем не менее, версия о самозахоронении чуди не находит никаких сколько-нибудь весомых археологических подтверждений. То есть никаких захоронений, хотел бы подчеркнуть, ученым обнаружить пока не удалось. В этом смысле я бы прислушался, например, к мнению такого известного фольклориста, доктора филологических наук, Неонилы Криничной. Она в своих работах, в своей работе замечает, что мотив самопогребения чуди связан целым рядом мифологических персонажей в самых разных народах, стремящихся не к самопогребению, а к исчезновению земных недр. То есть, грубо говоря, уход под землю. То есть, мы еще будем о них говорить. В недра гор, в сопки уходят немецкие сирты. В земле исчезают, под землей исчезают багурты. Это из забайкальских преданий. Ну, в расщелинах скал скрываются австралийские мины. То есть это распространенный мифологический мотив. И вот мы подходим сейчас к самому интересному такому моменту, о том, как именно выглядели в представлении, собственно, людей, да, местного населения, вот эти представители этого загадочного племени. Опять-таки мы тут видим известное ветвление. То есть в некоторых описаниях встречается акцент на необычно большом росте чуди. Опять-таки мы можем найти все это, как бы, так сказать, все эти сведения нашего выдающегося фольклориста Александра Афанасьева в его поэтических воззрениях «Славян на природу», где он указывает, что чуть в славянской мифологии, шоуть-шуть, чудовище, равно как и диво-дивище, означало великан или гигант. То есть, опять-таки, как у сербов див равно великан, так в русских преданиях великаны – суть дивьи народы, да, которые заключены в горах на самой полуночи и имеют белые глаза. Отсюда, собственно, и прозвание вот это вот. Чуть белоглазые. Вот. То есть это речь идет о таких вот полуволшебных богатырях, гигантах, да, то есть предания, которых мы находим, в общем-то, у подавляющего количества народов. Вот. Что можно сказать про вторую линию? Вторая линия представляет наибольший интерес в рамках сегодняшнего нашего разговора, да, особенно это связано с теми, с тем направлением легенд, которые говорят об уходе чуди под землю, что вторая вот эта вот линия, она воспринимает чуть как легендарный народ маленького роста. То есть вот местные предания, например, опять говорят, коми-пермяцкие, да, говорят, цитирую опять цитату, Чудские-то были один народ, а чуды другой. Чуды-то ведь мелкие люди. В фольклоре Коми Пермяков очень распространены тексты, в которых чуть представлено как очень странный народ, вроде бы и не имеющий отношения к людям вообще. То есть как бы нечто непохожее, да? Это нечто, вот, ну, можно вспомнить такое описание, да, что связано с их карликовым, во-первых, ростом, во-первых, во-вторых, с некоторой такой шерстяным покровом, необычным для человека. То есть здесь мы имеем дело с описанием неких черных, карликовых, зоантропных существ, мохнатых, ушастых. Вместо ступней ног у них копыта, причем обычно свиные. То есть, ну, понятно, что это уже идет такая в свое время своего рода демонизация. Но, то есть мы должны вот сейчас запомнить для начала вот эту разбивку, да, на великанов и на карликов. Именно с карликовой версией, еще раз подчеркну, связан мотив ухода чуди, собственно, в подземелье. И это очень важный мотив, потому что он дает ключ, впоследствии, как мы выясним, он дает ключ к пониманию всего комплекса этих мифов. Но, значит, итак, чуть уходит в подземную, но она не умирает. В том-то и дело, что вот мы сейчас говорим о второй линии, когда, собственно, чуть выживает. И вот как раз превращается вот в этих самых загадочных чудов. И одной из главнейших характеристик этих чудов является подмена людей. Или как бы транспортировка, перевод их из этого в иной мир. Чаще всего жертвами таких похищений становятся дети. Вместо похищенного чудо, как правило, подкладывает двойника. Это там березовый, там любой другой, собственно, деревянный чурбан, который принимает внешний вид человека, но ничего общего с ним он не имеет. Вот. Можно сказать, что скрывшись под землей, чуть, согласно опять-таки мифологическим представлениям тех же коми, она продолжает исповедовать свою определенную религию, отправлять некие свои прежние культы, да, в которых огромную роль отводится именно вот это похищение, которое именуется вижом. Естественно, все это не могло не пугать людей, которые пришли на то место с новым христианским, собственно, мировоззрением. И тут очень примечательное совпадение имеет быть место. Вот совпадение этих описаний чуди, ушедшей под землю, с преданиями, с летописным даже рассказом о людях неведомого языка, живущих в недрах гор. Оно приписывается новгородцу Гуряти Роговичу. Это сказание о югорской земле, записанная в Лаврентьевском списке повести временных лет. Это 1096 год. Вот опять-таки позволю себе его буквально процитировать. «Теперь же хочу поведать, о чем слышал 4 года назад, и что рассказал мне Гурята Рогович новгородец, говоря так. Послал я отрока своего в Печору к людям, которые дань дают Новгороду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел в землю югорскую. Югра же – это люди, а язык их непонятен, и соседят с самоядью в северном стране. Югра же сказала отроку моему, дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше. А началось это еще 3 года назад. Есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них как до неба, и в горах тех стоит клик, великий говор, и секут гору, стремясь высечься из нее, и в горе тут просечено оконце малое, оттуда говорят, но не понять языка их. Но показывают на железо и машут руками, прося железо. И если кто даст им нож или секиру, они взамен дают меха. Путь же до тех гор не проходим из-за пропасти снега и леса, потому и не всегда доходим до них. Идет ли он и дальше, на север». Вот. То есть, опять-таки, с этим, с этой цитатой можно соотнести уральские поверья о диких людях, которые зафиксированы в 30-х, ну, в конце 20-х годов, скажем так, прошлого века на Урале. Известным нашим этнографом Николаем Манчуковым о том, что дивьи люди живут в Уральских горах, и выходы в мир имеют через пещеры. Дальше он говорит о том, что в заводе каслях Полуневской железнодорожной ветки они выходят из гор и ходят меж людьми. Но люди их не видят. Культура у них величайшая, и свет у них в горах не хуже солнца. Вот, а дальше очень интересный момент. Дивные люди небольшого роста, очень красивые, с приятным голосом. Слышать их могут только избранные. Опять-таки, вот здесь вот этот маленький рост, он вполне четко соотносится с представлением о той самой чуде. Вот. Считается, что они предвещают людям различные события. Ну, собственно, Чуков вот эти вот как бы собирал эти архивные сведения. И вот как раз он говорит о том, что эти существа приходят к определенным людям и предсказывают им грядущие некие события. Вот. То же самое Анучин вторит Анчукову и говорит о том, что, опять-таки, подчеркнул традиционно начало 20 века, что верование в существование под землей людей было с давних пор в ходу у северных народов. Ну, там, опять-таки, предание помещают эти племена, собственно, в разные места, в разные регионы, но, тем не менее, вот как бы комплекс таких представлений, он является достаточно живучим именно для широкого ареала распространения преданий, собственно, о чуде. Дальше мы должны перейти к такому тоже очень интересному моменту, что самым тесным образом, прошу прощения, с преданиями о чуде связаны опять-таки северные предания о народе сирте. Мы же, собственно, о них упоминали. Они, согласно легендам, обитали в тундре до прихода немцев. Они были маленького роста, как и чуд. Носили красивую одежду с металлическими подвесками. Причем, внимание, у них были, как и у чуди, белые глаза. Вспомните, чуть белоглазые. Вот. Но я думаю, что более подробно о сердце мы расскажем через небольшую паузу. Спасибо. Хорошо, давай прервемся на музыкальную паузу, тем более, что весна идет, и как бы хорошо было послушать весеннюю какую-нибудь песенку или закличку, или снянку в таком народном стиле. Вот этому сейчас мы как раз и посвятим немного времени. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 16 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных 15-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, седмица. Чуть белоглазая, карликовый народ. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Алексей Комогорцев. Хотя из сказанного я понял, что не всегда это был карликовый народ. Очень интересно, события развиваются в нашей передаче. Да, так что с нетерпением жду продолжения. Пожалуйста, Алексей. Хорошо. Ну, мы продолжаем линию карликового народа, да. Значит, как я уже сказал, с преданиями о чуде связаны предания, немецкие предания о народе сирте, которые тоже были маленького роста. Вот. Примечательно, что сирте так же, как и чуть, под, в связи с таким взаимодействием с историческими племенами, под воздействием, они вытесняются под землю, уходят под землю, где они, собственно, по преданиям тех же немцев, ездят на собаках и пасут мамонтов яхора. Это в переводе «земляные олени». Последнее обстоятельство заслуживает вообще такого более пристального внимания. Как мы помним, на вот этих бросках из пермского звериного стиля, которые приписываются Чуде, характерной деталью этих бросков является сюжет ящера. Вот. А вот зверь-мамон, например, у некоторых хантов, описывается как крокодил, который землю роет по берегу и в воде сам живет. Или из воды выползает под вид тюленя. Да, то есть тут вот как бы такое ощущение, что мы имеем дело с описанием одного и того же животного, которое имеет образ такого полузверя, полурыбы. Что можно еще сказать в этой связи? Значит, ну, можно вспомнить, опять-таки, например, то, что нижняя челюсть ящеров чудских, ну, к сожалению, я не могу вам сейчас показать изображение, может быть, вы найдете в интернете, вот, она имеет ярко выраженную форму загнутого кверху клыка или бивня. Вот самое интересное, что вот тот же самый клык или бивень, собственно, он является характерным чертой и присутствует в описании вот этого самого подземного зверя мамонта или веса. Опять-таки, мы должны обратить внимание на эту тесную петличку, что сирте пасут мамонтов, а чудской ящер, как мы помним, как я уже говорил, изображается расположенным при движении на себе антропоморфных существ. То есть на многих таких артефактах пермского звериного стиля мы находим изображение антропоморфных фигур, передвигающихся буквально верхом на ящере. Причем очень часто это женщины и мужчины. В частности, в Гиме, на Красной площади, в историческом нашем музее, можно обнаружить вот огромную такую большую полую подвеску, на которой изображен типичный такой объемный ящер, на спине которого сидит и передвигается женщина и мужчина. То есть всем рекомендую. В этой связи вызывает очень интересное большое предание, записанное в 1900 году, в котором рассказывается история о том, как старый могущественный шаман вызвал тень мамонта и взобрался на ее спину и заставил ее плыть по озеру. Вот. То есть здесь мы имеем, ну, вот действительно характерную такую архетипическую перекличку с культовым легендом пермским и с преданиями о сирте. Вот. Удивительно, что вот здесь я сделаю небольшой такой экскурс в сторону, что тот же самый изобразительный сюжет, отображающий столь необычные взаимоотношения ископаемых, как бы, таких вот рептилий, что ли, и человекоподобных существ, человеческих существ, мы обнаруживаем на американском континенте. Собственно, вот этой темой занимается мой коллега Андрей Жуков, кандидат исторических наук. Вот. И в частности, вся тема, связанная с коллекциями мексиканского предпринимателя немецкого происхождения Вальдемара Джульсруда, так называемая коллекция из Акамбара. Да, и вот там очень многие сюжеты как раз этой коллекции изображают как раз вот такого рода взаимодействие между человеком и ящероподобными существами. Ну, надо сказать, что единственное, что в отличие от коллекции из Акамбара, наш пермский звериный стиль вполне официально признан наукой. Коллекция Жульсруда не признана. Ну, и справедливости ради нужно отметить, что и опять-таки имеются аналогичные мотивы, присутствуют и на так называемых камнях Ики, черных камнях Ики, опять-таки специалистом, по которому у нас сейчас является ведущим Андрей Жуков. Вот, где тоже присутствует сюжет, когда там иногда там люди воюют с ящерами, с ящероподобными существами, иногда передвигаются они верхом. Опять, коллекция языки, вот, она не признана, к сожалению, официальной наукой. Опять-таки, в отличие от первого суверенного стиля. И тут я должен подчеркнуть значение нашей отечественной коллекции, именно потому, что мы на ее примере видим, что это, ну, речь идет не просто о фальсификации, да, вот, как предполагают по отношению к американской местной коллекции, вот, а речь идет о неком действительно серьезном, реально существующем и существовавшем мифологическом мотиве. Вот. И в этой связи, значит, нужно вспомнить о так называемом культе ящера, который, опять-таки, реконструировал наш известный историк и археолог Борис Александрович Рыбаков. Вот, он его тоже, как бы, ну, ареал распространения предания о чуде и ареал распространения этого культа, он, в принципе, взаимонакладывается. Вот, и он полагал, что как раз прообразом этого культа служили вполне реальные существа. Ну, в частности, я могу сослаться на знаменитые записки о Москве Сигизмунда фон Герберштейна, в которых он рассказывает о неких живоидах, змеях на четырех коротких лапах, напоминающих ящериц с черным жирным телом, которым на территории современной территории Жемайцы, сейчас это Литва современная, да, которых кормили в своих домах и которым в то время со страхом поклонялись. Это 16 век. То есть Герберштейн документально зафиксировал остатки некого культа на территории современной Литвы и Белоруссии, который, по всей видимости, был достаточно распространен, ну, как минимум, вплоть до 16 века, скажем так, да. Вот, к примеру, возвращаясь к этим гадам, да, то есть к этим ящерам, можно вспомнить сообщение, зафиксированное, оно относится к 1582 году, зафиксированное в 30-м томе полного собрания русских летописей. В то лето изыдыши крокодила лютые из реки, и путь затвориша, людей много поедоши. И ужасшошихся люди, и молившиеся Бога по всей земли. И паки спрятавшихся, а иных избиша. Того же года представился царевич Иван Иванович в Слободе, декабря в 14-й день. То есть речь идет о таком нашествии вполне реальных, даже не прикормленных таких ящериц, а вполне реальных ящеров. То есть и, собственно, в своих работах Рыбаков как раз предпринимал попытку реконструкции этого древнего культа. Просто возвращаясь к чуде и к сердцу, можно говорить о том, что образ вот этих вот загадочных народов, они очень тесно связаны с образом этого хозяина подземно-подводного мира, да, ящера, как его представляли. Вот. В принципе, подробно о культе ящера, наверное, сейчас мы говорить не будем, да, мы же все-таки у нас тема сегодня другая несколько. Вот. Но, тем не менее, вот эта взаимосвязь, она, в принципе, вполне показательна. Вот. Возвращаясь к нашим тем же сирте, да, дело в том, что, в отличие от чуди, следы, материальные следы этой культуры зафиксированы нашей вполне академической наукой. То есть, к примеру, русский путешественник наш, академик еще Санкт-Петербургской академии наук Иван Иванович Лепехин, собирая легенды о чудском народе, он пытался найти его реальные следы. И, в общем-то, ему это удалось. Он в своих записках оставил воспоминания об этих артефактах и пещерах, в которых обретаются печи и находятся железные, медные и глиняные домашние вещи, обломки. Но наиболее серьезный импульс эта тема получила в советский период. Вот в то время это она разрабатывалась отечественным таким угроводом, этнографом, угроведом, прошу прощения, этнографом и археологом Валерием Чернецовым, который не только собрал разнообразные сказания о Сирте, но и обнаружил на Ямале, собственно, материальный памятник этой древней культуры, который он интерпретировал именно как оставшиеся от Сирты. Вызывает интерес помимо этого, ну, то есть он обнаружил там остатки плавильных печей, остатки, значит, железных неких металлических артефактов и прочее. Согласно собранным им преданиям, немцы, пришедшие на Ямал, как в случае с Чудью, да, вот русское там население, те же самые иконы, тот же самый архетип, немцы, пришедшие на Ямал, встретили там население, обитавшее на побережье в неких земляных домах и промышлявшее морского зверя. Собственно, это и были сирти вот эти самые, не знавшие еще оленеводства, с которыми немцам пришлось воевать и иногда и вступать в браки. Вот. Причем исторические немцы, с которыми, собственно, имел дело Чернецов, они полагали, что были убеждены, что последние сирти еще за 4-6 поколений для наших дней встречались кое-где на Северном Ямале, пока окончательно не исчезли. Ну и в частности, заслуга главного Чернецова заключается в том, что он как раз опубликовал важнейший археологический материал, то есть следы материальной вот этой культуры, обнаруженные им и на землянках на мысе Тиутей-Сале при слиянии рек Сыряха и Тиутей-Яха, это западное побережье Ямала. Он датировал эти стоянки, ну, приблизительно 6-9 веками новой эры. И как раз он, собственно, приписывал их сердце. Ну, что еще можно сказать в этой связи? В том, что примечательный момент, что жилища сердца считали сопки, то есть седер. То есть они жили внутри сопок. Соответственно, сопки были местным населением тугуировано. И вот как раз на одной из этих сопок, Харде-Седе, в переводе имеющее жилье сопка, было обнаружено, собственно, заброшенное святилище, священное место, связанное с представлением как раз-таки о Сирте. Вот Лашук это место, собственно, подробно раскопал, исследовал и опубликовал материалы. Вот. Что можно еще сказать? Ну, основные находки, сделанные на этой сопке, были отнесены учеными к эпохе Железного века. То есть, опять-таки, на сопке были обнаружены следы металлургического производства, как я уже говорил, различные железные шлаки, сплавившийся песок в стекловидную массу. Вот. Структурный анализ продемонстрировал, что шлак происходит из сородувного железоделательного горна. То есть это остатки некого металлургического производства. Более того, что изучение вот этих напластований показало непрерывность его использования с первого тысячелетия новой эры и до начала 30-х годов 20 века. То есть речь идет о том, что были какие-то связи между местным населением, соответственно, вот этими самыми сирцами, которые как бы продолжались в течение вот исторического периода. Вот. Ну, что еще можно добавить? Еще раз подчеркиваю, что Лашук собрал очень много сведений, которые подтверждали вот эту родственность между Сирти и Чудью, в том смысле, что речь идет о неком аборигенном протонаселении, людях очень низкого роста, коренастых, крепких, живших тысячи лет назад. и практически во всем отличавшихся от пришедшего автохтонного населения. Ну, в случае с Сердце это немцы, в случае с Чуди, собственно, это коми и впоследствии русские. Вот. Ну, уход Сердце в сопки, понятно, как и в случае с Чуди, связан с появлением настоящих людей. То есть, там, в случае с Сердце это немцы, можно говорить, в случае с Чуди это коми или русские. Вот. Став подземными жителями, согласно преданиям местного населения, немцев, Сердце опасаются выходить на дневной свет, от которого у них лопались глаза. То есть считается, что вот эти подземные жители низкорослые, они и сейчас живут под землей, но их, правда, осталось мало, и они все реже выходят на поверхность. И только очень опытный шаман может, скажем так, определить, в какой сопке Сердце есть, а в какой их нет. Очень важно, что такой ученый, авторитетный как Лашук, он зафиксировал, и даже в публикациях это было естественно, то, что, относящийся именно к советскому периоду, он отмечал, что в этих преданиях бесспорно присутствует реалистическая основа, подтверждающаяся научными данными. Однако, как он замечает, конкретного ответа об этнической принадлежности Сердце этих сказаний не дают. Ну, дальше мы, как говорится, переходим дальше, двигаемся, что называется, вперед к этому делу. И тут следующим шагом в нашем своего рода путешествии, исследовании, да, может ключом к пониманию вообще происхождения и чуди, и Сердца может послужить знаменитая карта голландского картографа Герарда Меркатора, которая как бы изображает, как предполагают, легендарную Гиперборею. То есть, ну, наверное, все знают, видели эту карту, где в середине, значит, такая изображена гора. Это, она была опубликована в 1569 году. Вот, собственно, эту гору окружает такой вот архипелаг из четырех островов. И на одном из этих полуостровов, как раз, вернее, частей этого архипелага, написано: здесь живут пигмеи ростом не более 4 футов, подобные тем, которых называли скреллингерс в Гренландии. И как раз вот, собственно, локализация этих скреллингерс, да, она совпадает, скажем так, с ареалом последующего распространения Сердца и Чуди, если предположить, что действительно существовала какая-то земля, существовало на севере какое-то полуконтинентальное образование, и впоследствии неких катаклизмов, да, такого климатического изменения, население этой территории должно было мигрировать. Так вот, районы предположительной миграции как раз совпадают с местами, где по преданию, собственно, жили и чуть и свет. То есть речь идет о том, что не более, не менее, скажем так, но то, что мы можем высказать такое предположение, что культура Сердца и культура Чуди, с ней сопоставимая, то есть, в принципе, это, скорее всего, была одна культура, заселившая арктическое побережье и предшествующая автохтонным племенам, собственно. Вернее, не автохтонным, а предшествующие исторические, скажем, ну, в кавычках, в контексте современной истории, историческим племенам. Вот эта культура могла представлять собой осколок ни много ни мало, а вот древней легендарной цивилизации, собственно, Гипербореи. Или некой, ну, отдельной народности в нее, что ли, входившей. Подтверждением нашей версии, такой смелой достаточно гипотезы, служит то, что предание о карликах, о карликовом народе, пришедшем с севера, оно, в общем-то, простирается гораздо далее современного арктического побережья. В этом смысле можно вспомнить комплекс кельтских преданий о племенах богини Дану, Туату Дадана. То есть, опять-таки, что как и Чусь, как и Сирция, эти племена являлись доисторическими насильниками этих мест. Причем пришли они, соответственно, в Ирландию с севера мира. Вернее, даже не с севера мира, а с неких загадочных северных островов, где они изучали ремесла, науки и тайную мудрость друидов, пока не превзошли в этих искусствах всех людей. Вот, собственно. Это племя, которое пришло в Ирландию, племена богини Даны, и оно было вынуждено уступить в сражении с сыновьям Миля. То есть, а сыновья Миля, это уже считается историками, предками, опять-таки, исторического гайдейского населения Ирландии, собственно, предки исторических ирландцев наших. Вот. Опять-таки происходит дележ, как в случае с Сирти и Щуди, то же самое происходит. Происходит дележ Ирландии на две части, подземную, которая достается племенам богини Дану, и надземную, где властвуют, собственно, исторические переселенцы. То есть мы имеем дело с тем же самым феноменом. То есть та же самая архетипическая история повторяется теперь на ирландской земле. Вот. Так что же достается племенам богини Дану? Им достаются сиды, холмы. Крупнейшие холмы, которые они распределяют между собой. Вот. Интересно, что как и в случае с Сирти. Сирти, кстати, тоже они некоторые, помимо войн, они продолжали вступать, скажем так, в родственные отношения с немецкими, с немцами, с некими немецкими родами. Там даже рождались дети и потомки определенные. Но то же самое мы делали с Туатадраном, с племенами богини Дан. Вот они тоже как бы продолжают оказывать на историческое, собственно, население Ирландии вполне реальное влияние и вступают в связь с местной аристократией. Ну, получается, в итоге, опять-таки, мы имеем ту же самую историю. Существует надземная страна, а там, где правят, собственно, исторические племена, и существует подземная страна, где правят вот эти вот древние, как мы называем, карликовые племена. Вот, собственно. Здесь, конечно, филология и наука очень сложная. Вот. Но следует понимать, что впоследствии племена богини Даны получают имя сидов. От имени холмов сидов, которые, собственно, они населяют. То же самое можно сказать и о насельниках ненецких сопок Седе. То есть их немцы называли, в том числе, Сидеями. Именно по названию, собственно, вот этих сопок Седе. То есть тут мы имеем, опять-таки, очередное совпадение. Опять-таки, не будем забывать, что впоследствии инверсия вот этих образов сидов уже со временем, да, вспомним историю об эльфах, многочисленных жителях холмов, называемых, да, это ведь на самом деле уже инверсированный образ племен богини Дану, Сирии, да? Им же именно местное население приписывало как-то наиболее характерную черту именно вот как бы похищение младенцев с целью обновления собственных волн. Но ведь ту же самую историю мы встречаем и в истории с племенами, и в истории с племенами Сирти, и в истории, как бы, собственно, Щуди, которая тоже осуществляла лежом подмену детей с целью, опять-таки, обновления собственной крови. То есть мы имеем дело с одним и тем же мифом. Да? Хотя разрыв территориальный огонь. И слагаемые этого мифа совершенно поражают своей идентичностью, скажем так. Вот. Что еще можно сказать помимо этого? Ну, опять-таки вернемся к тому, что все эти народы, и чуть, и сердце, и фейри, то есть впоследствии же, они же в Ирландии получили имя фейри, сиды те же самые, и то же самое в этом имени, фейри, этимологически заключено значение волшебства, то есть эти народы связаны с некими особыми чароплетными умениями. То есть в самом их имени и у сидов, собственно, то есть фейри, да, и у чуди, и у сердца, в их этимологии заключены представления, в этимологии их имен заключено представление об особых их волшебных умениях. Вот. Опять, внешний облик народов практически идентичен. То есть это народы, которые уходят под землю. Вот один, кстати, из специалистов в свое время по Пермскому звериному стилю, Любовь Грибова, она, анализируя пермскую металлопластику, она сделала такое вскользь замечание, которое имеет, на самом деле, это были советские годы, оно имеет огромное значение в контексте нашей темы. Вот что она в частности сказала. Пермский звериный стиль отличается от степного искусства Евразии, перекликаясь искусством древневосточных государств, а также некоторых цивилизаций Европы. И в первую очередь с кельтским искусством. Да? Именно у кельтов мы находим предание. То есть вот эти племена богини, да, что самое интересное. Ну, это все, как говорится, полбеды. Самое интересное, что за всеми этими мифами, как в случае с сердцем, так и в случае с ирландскими представлениями о племенах богини Дану, или фейри, или сиве, находится совершенно конкретное реальное подтверждение. В частности, речь идет о так называемом неолитическом поселении Скарабре на Аркнейских островах, это Северная Шотландия. Оно было обнаружено в 1850 году, когда очень сильный ураган сорвал просто поверхность одного из прибрежных холмов. И в недрах, собственно, этого холма, внутри холма, было обнаружено поселение. То есть вот, как бы вам классическая история. Исследования археологов начались достаточно поздно. Это начали, собственно, его так начали пристально исследовать. Но в конечном итоге сошлись на то, что поселение, это еще раз говорю, которое было расположено внутри холма, было датировано, как полагают специалисты, 4-м тысячелетием до новой эры. Ну, то есть. Но самый главный сюрприз, который, в общем-то, доставил немало таких вот неприятных моментов к археологам, заключался в том, что все предметы обихода, вообще вот эти вот подземные там коридорчики, кроватки и прочее, дверные проемы этого поселения были рассчитаны на людей ростом не больше метра. То есть фактически речь шла о том, что те, кто там обитали, как раз вот принадлежали к этой самой карликовой расе, как ни странно. В общем, даже в свое время у историков появилась версия, что на самом деле это не поселение, а муляж поселения. Да, вот людям было нечем заняться, они построили под холмом вот такой вот муляж. Ну, что можно сказать, что это подземное сооружение до сих пор сохраняет огромное количество загадок. То есть интерьер этого поселения сохранился полностью. Кто желает, может пробить по интернету, как раз Скарабре. Вот. Сохранились даже над кроватками останки балдахина. Вот. были обнаружены ожерелье, каменное орудие и даже оружие. То есть вообще все стояло нетронутым, складывалось впечатление, что хозяева просто исчезли, растворились в воздухе в одночасье. Были обнаружены надписи, естественно, как на неком языке. Сначала предполагали, что это вообще футарк, но потом анализ показал, что надписи не имеют ничего общего с тем, что известно, собственно, современным ученым. Единственное, что керамика, там обнаруженная, Скарабрея, была идентифицирована, скажем так, относится к типу так называемого раннеоклетки, которая представляет собой позднеолитический стиль керамики в Британии, сконцентрированный в основном в Шотландии и в Южной Англии. Для этого стиля очень характерны такие плоские чаши, расширяющиеся кверху, и определенный, вполне определенный орнамент, который состоит из налепных валиков кордонов. В Англии он часто дополнялся неким нарезным геометрическим орнаментом. Вот. Так вот, самое важное для нас состоит в том, что такая керамика вот этого типа раннеоклетки не имеет никаких предшествующих форм вместо культур. То есть о чем это говорит? Это говорит просто о том, что вот эти, вот, эти культуры, носители этой культуры, эмигрировали в те районы, откуда-то извне. Пришли извне. То есть, ну, в этой связи как раз очень хорошо подходит версия о том, что в определенный момент под воздействием неких климатических условий происходит вынужденная миграция карликового народа из арктических областей. Кто-то, скажем, мигрирует ближе к нам, кто-то уходит, собственно, вот, в Ирландию. Ну, такая вот, если грубо очень, да, очень грубо приблизительно, такая картинка, в принципе, складывается. Что еще можно сказать? Еще какие-то доказательства реальности карликового народа существуют, материальные, да? Ну, здесь можно упомянуть открытие, сделанное в 1988 году во время исследования второго Власовского могильника эпохи бронзы. Это село Власовка Грибановского района Воронежской области. Там было обнаружено уникальное сооружение, подземный лабиринт, площадью около 250 квадратных метров, в центре которого располагалось святилище. То есть это подземный лабиринт, накрыт холмом таким. Вот. Как раз все вот это, то по схеме Скарабре было, как бы, опять-таки, это, конечно, было не поселение, тем не менее, все проходы, все было рассчитано на вот существ очень маленького роста. Вплоть до того, что, как бы, что даже возникло такое предположение, что это некое святилище было связано с детьми. Дети являются строителями. То есть, еще, в общем, как бы очень странно, загадочно. Вот. То есть, ну, при желании, еще раз говорю, слушатели наши, они сами смогут найти информацию, она есть по вот этому захоронению второго Власовского могильника. Хотя там всеми силами и правдами, и неправдами пытались всячески вот эти аномалии как-то затереть. То, что, вот, собственно, все эти коммуникации рассчитаны на очень маленький рост их пользователей, скажем так. Вот. В центре этого святилища располагался алтарный камень. И там уже были обнаружены, собственно, останки человеческих, человека нормального размера, то есть черепа. Вот. В теменной области которого было проломлено, проделано треугольное отверстие с гладкими краями. То есть, то ли там речь, то есть, была произведена некая трепанация, операция по трепанации. И ясно, что потому что по ровным краям и прочим специфике, было ясно, что прошло несколько месяцев минимум, как минимум, после чего человек умер. Вот. Там ли его принесли в жертву, не там, то есть это вообще ничего не понятно. Вот. Скелет человека, который, еще раз подчеркну, который там был единственным обнаружен, он был обыкновенных размеров, то есть его протащили по этим коммуникациям, то есть рост примерно 160 сантиметров. Но еще раз подчеркну, что произведенные учеными расчеты показали, что подземные ходы такого размера могли прокладывать человеческие существа не выше 80 сантиметров, весом не более 25 килограмм. Почему, собственно, возникла версия о детях? Да? Ну, в контексте открытия Скарабре эта версия как бы приобретает совершенно иное звучание, и это, как бы, собственно, открытие тоже значение другое получает. Вот. Но ключом ко всем этим вот вещам, такого рода открытиям, опять же, ключом к истории чуди, сердца, племен богини Даны, может послужить, собственно, открытие, которое, ну, по мнению многих ученых, перевернуло историю историю антропологии мировой, да? А именно, что во время раскопок, произведенных в 2004 году международной антропологической экспедиции на острове Флорес, индонезийском острове, профессор Майк Морвуд обнаружил останки неизвестного ранее вида существ, которых окрестили Homo floresiensis. Дело в том, что как раз вот эти останки, они принадлежали вполне здоровому небольному виду, рост которого как бы составлял 90 сантиметров. Объем мозга составлял 380 кубических сантиметров. То есть речь идет вот, собственно, о существе, вполне разумном существе, вот такого небольшого роста. И это не мутация, это не заболевание, потому что впоследствии были найдены, там же были найдены остатки подобных существ. При этом было установлено, что существа эти обладали развитым интеллектом и не уступали по своим, скажем так, внутренним качествам, умственным, современному человеку. То есть они изготовляли орудия труда из камня и пользовались огнем. Значит, ну, грубые каменные орудия, которые там не более древние, были обнаружены, они датировались примерно, их возраст составлял 840 тысяч лет. То есть это самые древние. Вот. То есть, когда были, каким образом датируются наиболее близкие к нашему времени останки, да? Ну, ученые полагают, что эти существа продолжали жить параллельно современному человеку. То есть еще 12 тысяч лет назад, где-то примерно, они существовали. Некоторые ученые полагают, например, что представители этих существ, Homo floresiensis, могли дожить до наших дней. То есть, опять-таки, тут в этой связи можно привести современные предания о расе маленьких людей, которые здесь, на этом острове, называют Эбу-Гого, что в переводе означает «бабушка, которая ест все подряд». Так вот, эти индонезийские предания, они описывают вот это вот существо, которое я сказал, и рост, который примерно составляет около метра, оно описывает их как живых существ, естественно, которые могут общаться с людьми, и которые входят с ними в определенного рода контакт, но при этом могут проявлять определенную агрессию. Да? То есть, в частности, ну, они могут проявлять некую кровожадность, скажем так. Можно предположить в итоге, что теперь в связи с открытием Homo floresiensis как раз все вот эти истории наши о чуде, о сердце, они наконец-то обретают материальную основу. То есть теперь наука получила подтверждение, вполне материальное, вполне признанное, потому что такого рода существа маленького роста вполне могли существовать. Но мы, в свою очередь, что можем отметить? Я, в свою очередь, что могу сказать? Мне кажется, что очень много показывает вот на северную локализацию, собственно, этой цивилизации. Да? То есть, опять-таки, если мы рассматриваем те же самые английские предания, да, гельтские предания, то речь идет о таинственных племенах богини Даны, которые пришли с далеких северных островов. То же самое мы имеем дело с Сиртой, с Чудью, То есть речь идет о феномене некого одного порядка. То есть в небольшом карликовом народе, который, возможно, изначально происходил в какого-то вот далекого северного проконтинента, который у нас принято называть Гипербореей, собственно. И который, как бы, нам информацию о котором предоставил Герр Меркатор. Вот. Но в свою очередь Меркатор же пользовался тоже серьезными достаточно источниками. В этом смысле нужно помнить, что он пользовался путевыми заметками такого голландского путешественника, как Якоб ван Кнои, который в свою очередь имел два, но, к сожалению, утраченных источника. Это так называемая утерянная книга «Успех Артура» и некая рукопись «Счастливое открытие». Вот. И как раз краткое описание этих источников Меркатор оставил на карте мира 1569 года, то есть упоминание об этих, собственно, источниках. Вот, на эти знаменитые карты не упоминается. То есть Меркатор не стал скрывать свои истоки в этом смысле, своих информаторов, скажем так. Ну, поэтому, в принципе, вот такая вот картиночка получается, что, ну, какой можно здесь можно сделать, опять-таки, вывод, в свою очередь, что мы имеем дело с некой исторической реалией, говоря о карликовом народе, говоря о том, что вот эти вот предания, которые, в принципе, распространены, целые пласты архивные распространения в мифологии разных народов, о карликовых народах, ушедших под землю, то, что эти предания не являются, огромный пласт фольклорных сведений не является сугубо фантазией. Вот. То есть, ну, тут можно что еще сказать? Что можно сделать принципиальный вывод о том, что теперь мы вот на основании этих документальных открытий, сведений, мы имеем дело с вполне исторической, антропологической реалией, оставившей свой след не только в памяти народа, да, в виде некого корпуса мифологии, мифологических текстов, да, но и в виде неких совершенно вот материальных останков. Как то поселение Скарабре, как то Власовский курганный могильник, да, а теперь еще и вот в виде останков вполне материальных таких вот существ, как Homo floresiens. Так что, скорее всего, предания о чуде имели, чуде белоглазы, карликовые чуде, они в сердце имели под собой вполне конкретные и вещественные основания. Ну вот как-то так. Да уж, да уж. Тут у нас, как это Высоцкий-то пел, да, все извилины заплел. Получается, что эта наука не отрицает, прямых подтверждений вот этих вот живых не найдено, есть только какие-то скелеты. Они фрагменты признают, как бы, а цепочки нет. То есть, вот, например, Homo floresiens они признали. Но, естественно, никто же не прокладывает, как бы, к ним. Не бросает цепочку, там, например, к чуде, да, например, или к сердцу. То есть это мы вот уже исследовали, выстраиваем эти отдельно признанные элементы в некую цепь, да, и смотрим на цельную картину. Вот так вот. Я просто так вот анализирую. Вот если брать всем хорошо уже известные, благодаря, наверное, Толкину и каким-то скандинавским преданиям, ну, северноевропейским преданиям, рассказы о гномах, да, то в этом случае, ну, чем да. Там гномы занимались? Они занимались чем? Они железом работали, они были невысокие, воинственные, прятались ото всех, их никто не видел, и стерегли свои богатства, потому и прятались, чтобы не показать дорогу к этим богатствам. И были иногда очень раздражительны, и часто их рисуют и изображают злыми, чтобы никто к ним не совался, то есть они свои территории остерегали. Дальше, опять же, если мы говорим про эльфов, то здесь и с эльфами пересечения есть. Если гномы, они какие-то карлики не очень красивые, то эльфы, наоборот, очень красивые, светлые, высокие, и так далее, но тоже скрытные, да, то есть людей особо не пускали к себе. Опять же, есть предание о том, что в горах живут всякие существа, уже не человекообразные, а, скорее всего, так животнообразным подходящие, и копыта у них могут быть, или лапы такие несоразмерно большие, и шерсть, и зубы, которые все едят подряд, то здесь, получается, под землей вполне возможно, существует тот самый мир, где не просто один карликовый народ, а как и на Земле, существует много видов народов. Например, на Земле есть пигмеи, есть масаи, есть русские, например, да, там или белые, да, есть да, желтые. Да. Тоже и там может быть со своим зверинцем, со своими различными видами, ну, если так современно говорить, расами и так далее. Очень интересно, да, получается. Под видами, то есть, тут под видами. Да. Да, то есть очень интересно. Картинка получается выпуклая. Главное, что я говорю, что вот эти вот некие фрагменты я хотел сегодня привести, которые основаны на действительно каких-то совершенно материальных факторах, которые признаются наукой, да, другой вопрос, как она их интерпретирует. Но если их правильно сложить, то получается очень интересная картина. Ну, скажи, в смысле даже той же самой гипербореи очень интересно. А кроме вот ученых различных предположений, встречаются ли очевидцы, которые говорят, я вот видел, ну и дальше там начинаются рассказы не про НЛО, а про различных вот подземных жителей? Ну, дело в том, что тут не нужно НЛО списывать со счета, потому что как раз ведь есть мифология, да, традиционная, например, а есть люди, которые занимаются изучением современной мифологии. Да, вот чекнем, что это происходит, там, та же самая, например, НЛО мифология. Вот такой вот был есть ученый, Жак Валье, французский известный, он признанный ученый, в общем, в различных областях науки. Вот. И в частности он собирал сведения о современных наблюдениях такого рода существ, в частности. То есть описывает истории столкновения вот с этим маленьким народцем, да, современной истории вполне. То есть, и ведь известно, что в Ирландии до сих пор, там, например, у кельтов, ну, современного населения не Ирландии, сейчас не про кельтов уже речь, да, у них вот все эти места, они очень как бы связаны с серьезным почитанием. И современное население Ирландии, Англии, оно достаточно осторожно и опасно относится к этим местам. То же самое мы видим в связи с чуди, между прочим. Еще раз говорю, поминки по чуде, вот это Виже Кастеллано, оно до сих пор сохраняется. И оно во многом связано со страхом, да, то есть с опасностью. С тем, что вот с этими существами, вот они как кудесники, да, то есть с одной стороны как являются дворцами чудес, с другой стороны могут подшутить. Обратить внимание, да, на пересечение, на перекличку качеств эльфов тех же самых, да, которые могут подшутить, да, причем не всегда так беззлобно. То же самое мы имеем дело с чуди. То есть люди, которые живут на реальной земле, они как бы к этому относятся вполне реально, понимаете? И с изрядной, скажем так, долей осторожности. Еще раз говорю, фактология есть достаточно обширно. То есть есть помимо волшебных сказок, я не знаю, есть исследования современные мифологии с этим связаны. Еще раз говорю, обратитесь, например, к книгам Жака Вале, они у нас переведены, там есть вот это описание уже в историческое время, в частности, 67-й год, когда наблюдали вот таких вот существ, да, карликовых. То есть, и это неоднократно такие случаи. Алексей, скажи, а у тебя есть какая-то версия, почему белоглазые, вот лично у тебя, не просто по преданиям, а лично твоя версия, почему белоглазые? Возможно, как бы это связано, если мы говорим не просто о народе, там, одномоментно ушедшем, да, под землю, а достаточно длительное время пребывавшем под землей. Возможно, это связано как бы с изменением, во-первых, какой-то пигментации кожи, во-вторых, с изменением зрачка. Ну, тут нужен ученый, тут я вот боюсь, я здесь больше выступаю как фольклорист, собиратель фольклора, материал, историк отчасти, да? А здесь нужен там, я не знаю, антрополог, там, который скажет более профессионально. Здесь у меня нет своей версии. Единственное, что я могу предположить, что, может быть, эти существа, с которыми сталкивались, собственно, уже в историческое время, а тут надо понимать, что все вот эти вот предания, былички о чуде столкновение не относится к историческому времени. Потому что уход чуди, он как бы он датируется там за историческое время. То есть это непонятно, когда он был. То ли с приходом коми, то ли с приходом русских, то ли. Понимаете, тут мифология ветвится. Но то, что это уходит в глубокую древность. И тут может одно с другим переплетаться. Так вот, происходило столкновение с неким этносом, народом, субстратом этническим, который уже достаточно долго жил, давно жил под землей. И вот эта вот подземная жизнь могла как-то сказаться на специфике строения зрачка. Ну вот единица, что я могу предположить, не являясь профессионалом в этом вопросе. Угу. Ну, у меня есть предположение свое, если позволишь. Дело в том, что жизнь под землей, она исключает солнечный свет, всем это понятно, и нужно каким-то образом себе что-то освещать. Так вот, здесь возможно два варианта. Первый вариант техногенный, когда у них были приспособления, которые просто с чем-то светили, а светить, когда из темноты кто-то выходит, то это белым светится, как правило, да? Вот если там, шахтеры там издалека смотреть, то это будет один глаз такой большой. Вот. И могли у них там быть два глаза таких, вот два фонарика над глазами, чтобы светить себе. А второй, это как раз... Подсветкой. Ну, типа того, да. Вот. А, ну, какая-то экономичная такая техногенное строение, там, да, что светодиодная такая, долгоиграющая. Да, вот. Да. А другой вариант, это все-таки уже связанный с генетическими какими-то особенностями, что вот известно, некоторые есть растения и животные, и жучки-паучки, которые в темноте светятся. Вот вполне возможно, что вот эти я вот... Я более того скажу. Я приведу тебе такой банальный пример, прошу прощения, из нашего быта. Вот у меня, например, есть тараканы дома, да, они белого цвета. Просто белого цвета. Mm-hmm. То есть явно, что они где-то вот под воздействием каких-то вот этих факторов, когда они, скрываясь, ночной образ жизни ведут, альбиносы, да? То есть вот этот альбинизм, он сказывается. То есть я обалдел сам, когда увидел альбиносы, буквально белые тараканы. То же самое это могло и с глазами. Ты их можешь это, поставлять куда-нибудь. Но дело в том, что я имел в виду другое, что они не просто белые, они еще излучают свет. Вот есть такие жучки, которые светятся в темноте. Да, возможно, вполне. Вполне возможно, что это их устраивало, потому они и живут под землей, что все хорошо, замечательно, им хватает света для того, чтобы освещать, а зрачки и структура глаза так устроены, что они просто улавливают отраженный свет. Более того, солнечный свет, возможно, им уже стал губителен, скажем так. То есть вот в этом смысле. То есть масса, огромное количество живых существ живет себе замечательно под землей. Под землей, под водой и так далее. То есть они даже не нуждаются вот в этом. Да, и при этом все видят, слышат и чувствуют, да. Так что здесь мы сталкиваемся с такой интересной ситуацией, что вот вполне возможно это целое направление таких интересных существ, как и человекообразных, и что-то похожих на человека, может, совсем не похоже, зверообразных, которые... Тут я могу сказать, что вот я, секундочку, я прошу прощения, что перебиваю, да, и апеллирую к тому же Homo floresiensis, могу сказать, что ученые, которые им занимались, они сделали вывод о том, что это существо не относится к Homo sapiens, хотя он является разумным. Это совершенно отдельный генетический остров. Понимаете? То есть тут вот эта вот теория Дарвина, она немножко как бы ни о чем в данном случае. То есть это совершенно отдельные существа, но это при этом не значит, что это неразумные существа. Понимаете? И тут надо дифференцироваться. То есть это и не животное, и не человек. Это отдельный вид. Ну да. И это имел в виду человекообразный, в смысле образ, не то, что он генетически как человек, а именно образ похож на человека, вот руки, ноги, голова. Антропоморфный. Да. Ну вот, да, вот этот вариант. Не с точки зрения биологии, там человекообразные обезьяны, нет. Хорошо, давай отбивку сделаем и перейдем уже к, наверное, ответам на вопросы. Да. Ну, я уже постарался. Да, хорошо. Коротенько так. Да, я тебя понял. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас передача «Чуть белоглазый карликовый народ». 16 марта 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных. 15-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета, седмица. Алексей Комогорцев в распоряжении наших радиослушателей, как отвечающие на вопросы, которые поступили в чате Народного славянского радио и в канале Ютуба. Итак, переходим к вопросам и репликам. Листаю к самому началу, уже тут достаточное количество их скопилось. Итак, первый, не вопрос, а реплика, хотя, наверное, вопрос из Ютуба от Виталия Микерова. Кузнецы – это колдуны? Вот ты слово «кузнецы» там произнес. Вот это очень важный момент, потому что, вот, знаете, слово «колдуны» – это не очень аутентичное слово. Это уже, оно, знаете, уже носит такую негативную коннотацию. На самом деле, как бы, на Руси, например, в частности, это все называли знающие люди. Знатоки, знающие люди. То есть это люди, посвященные некие знания. Колдун носит негативный окрас, помимо. А знающий человек, он, ну, как бы, тут нет вот этого минуса, что называется. Да, колдуны к этому относились. Более того, в разных странах, не только в России, с колдовскими посвящениями, инициациями связаны представления о карликовом народе. Да, что считается, что, как бы, что колдунов, в том числе, не колдунов, а вот этих знающих людей, кузнецов, да, что, и, что они каким-то образом были связаны с этими вот карликовыми существами, которые даже принимали участие в инициации того или иного нового неофита. Так что связь определенно существует, совершенно академически зафиксированная. Можно обратиться к историку религии, тому же Мирча Илиада, который об этом пишет. Угу. Да, кузнецы, алхимия, вот это все, и вот этот подземный народ, связь есть. То есть тут все законный вопрос. Спасибо. Согласен с тобой, что колдуны как-то приобрело негативную окраску, хотя вот именно ведущие люди, о чем ты говоришь, их называли часто и ведунами, и колдунами, как там, и знахарями, как только они не придумали. Нет, я тут академически, я сейчас говорю, я, чтобы люди не путались, тут нужен термин, который, по которому можно восстановить источники. Да? То есть в источниках, в тех же этнографических, фигурируют современные именования, знающие, знатоки, не ведуны именно, знатоки. Знающие или знатоки. А ведуны, может, они там были в прошлом, да? Но вот этнографы в своих там расследованиях, они как бы реконструировали именно вот эти, именно это название, и как бы по нему можно выцепить, например, из того же интернета, кто интересуется, тексты этнографические, там, той же самой клиничной, вот, очень рекомендую. Ну, я понимаю тебя, что ты употребляешь термины, которые в науке присутствуют. Я это просто немножечко расширяю туда, поэтому в древности называлось, может, так, а сейчас это упростили, чтобы было понятно, о чем разговор идет, о чем идет речь. Ну, поэтому язык знающий, тоже да. Меняется, язык меняется. Поэтому... Хорошо. Хорошо. Итак, дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытич. Здравия, Алексей. Кыштымский карлик Алешенька – это представитель чуди? Хороший вопрос. Ну, давайте говорить так, что пока мы на столе его перед собой не имеем, мы вывода и без экспертизы, мы выводов делать не можем. На самом деле не очень похоже, потому что он очень маленький, скажем так. Вот то, что мы имеем сведения, да, вот то, о чем я сегодня рассказывал, ну, рост 80, там, скажем, 90 сантиметров. Алешенька все-таки он, по-моему, меньше гораздо. Вот. Без какого-то анализа я бы не стал делать каких-то однозначных выводов. Не исключено, вот как наш дорогой ведущий говорит, что там есть различные разновидности, да, вот среди этого карликового народа. И не исключено, что к одной из этих разновидностей он принадлежит. Да, вполне я не исключаю. Потому что, конечно, очень похожие, где очень похожие останки были обнаружены, в общем, как бы, где-то в Америке, вот, собственно. Это можно в интернете сейчас найти, достаточно серьезные сведения, по-моему, заслуживают очень внимания. Да, да, была передача, где как раз вот об этом много что говорилось. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Антона. От Антона. Здравия крепкого. Что поведать можешь о взрывании властями чуди и пирамид? Благодарю. Ну, во-первых, спасибо. Ну, насчет взрывания какими властями, во-первых, непонятно. Пирамид. Кто взрывал пирамиды? Про взрывы пирамид я что-то не слышал. Про взрывание чуди я тоже не слышал. Скорее всего, еще раз повторю, когда идет речь о чуде, а речь идет о вытеснении одного племени другим. О войне. То есть вот ту же самую схему мы имеем дело. То есть с той же самой схемой мы имеем дело и у немцев. С приходом. Приходят племена немцев, да? Начинается некая война за территорию, вытеснение, да? Иногда браки случаются. Но, как правило, более развитое такое в этом смысле племя, более такое пассионарное, оно вытесняет более... Ну, я не хотел бы сказать, что вот эти вот племена не развиты. Они развиты. Но совершенно как в другом смысле. Они как бы добровольно уходят, понимаете? Вот этот такой момент. То есть они уступают территорию, хотя теоретически они, наверное, могли бы, используя свои магические способности, как бы и посоревноваться. Но тем не менее этого не происходит. Этого не происходит ни в случае с Ирландией, да, в случае с богиней, с племенами богини Дану. Это не происходит в случае с чудью, которые чероплеты. В случае с Сирте, которые также чероплеты. Этого не происходит. Почему-то эти племена уступают, собственно, историческим племенам. То есть, ну а чуть не взрывали, еще раз говорю. Тут речь шла о самосохранении или вводе под землю. То есть, вот как историки считают, что они вот как бы, да, зафиксировали вот это предание о том, что чуть себя самозахоранивало, то есть вот в этих землянках. То есть, грубо говоря, они эти там собирали в землянках и подрубали вот эти опоры. Но никаких костей не зафиксировано, понимаете, массовых, следов массовых захоронений. Этого нет. Поэтому про это объективно говорить нельзя. Пока с фактами можно говорить только о том, что происходило некое выдавливание, скажем так, одних племен другим. Вот. Хорошо. Вопрос в эфир от Ярогора. Алексей, почему чуть карликовую, например, в одном из своих первых рассказов «Дорогое имечко» Бажов пишет о высоком красивом народе, живущем в горах. Народ этот безразличен к золоту, не знает корысти, и при появлении других людей в местах их обитания уходит в гору тайными подземными путями? Вот. Ну, вот это очень правильный вопрос, потому что на самом деле это вот тот же самый парадокс, которые мы имеем, например, с племенами богини Дана, да? Которые изначально описываются как люди, ну, вполне нормального роста. То есть там не говорится об их карликовости. Карликовость появляется только потом, после ухода, да, вот этих существ под землю, какие-то там подземные коммуникации, что ли, понимаете? То есть может быть человеческое сознание каким-то образом, с одной стороны, он пытается объяснить себе, да, вот, а как вот эти вот существа могут жить вот, построить. Да? Но с другой стороны, я могу сказать, что те же самые предания о фейре, да, то есть, ну, как, речь идет об эльфах, там, о фейре, о племенах богини, да, но фейри это собирательный образ. Кельтский, скажем так, такого рода существ. О них говорится как о существах, которые могут варьировать свой рост. На самом деле они маленькие, но могут выглядеть вполне нормальным человеком. Вот в чем дело. То же самое вот я сегодня приводил свидетельство того, что вот как люди эти, вот, которые там, живущие в горах, могут выходить людям и ходить среди них как бы как нормальные обыкновенные люди. То есть они могут варьировать свой род. Это вопрос серьезный, да, действительно. Вот в этом смысле фольклорные источники очень сильно разнятся. То есть, ну, тут уж, судя по всему, люди пытаются сами себе как-то объяснить, да, почему в одном случае речь идет о людях нормального роста, а в другом случае речь идет о, как бы, карликовых существах. Возможно, мы имеем дело с комбинированным вариантом. Опять-таки, как правильно сказал наш дорогой ведущий, значит, либо идет речь о разных народах совершенно, либо речь идет о различных, скажем так, различного типа существа, некоторые из которых, например, могут внушать, являться на самом деле карликовыми, невысокого роста относительно человека, относительно роста Homo sapiens. Карликовыми это я не в обиду, но бывает, тут нужно понять, тут я как бы имею в виду просто маленький рост. То есть я не, ну, никак не мешаю этих существ, ни в коем разе. Вот, просто речь идет о существах, которые могут там внушить человеку что-то. Рядом с ним существо сопоставимое с ним просто. Да? А может быть, речь идет действительно о существах, которые могут варьировать свой род. Но это уж, я не знаю, хотя как бы, древние, опять-таки, индийских источников, какие представления зафиксированы, то есть сам Махабхарате, что есть существа, которые могут буквально не облик внешний менять, скажем, свою картинку в глазах оппонента, как бы варьировать, а действительно менять свой размер физически. Ну, я в этом сомневаюсь. Кстати, встречается несколько сказаний, которые староверческие, даже и не только староверческие сказки, где, например, богатыри там разные встречались, и одного оставляли, так вкратце рассказываю, одного оставляли, чтобы он приготовил там еду какую-то, и кто вдруг появлялся, в какой-то избушке они там останавливались, вдруг появлялся какой-то такой старичок не очень высокого роста, который... И начинал издеваться над этим богатырем, его побивал и так далее. И только одному из этих там четырех богатырей удавалось с этим старичком сражаться. И самое интересное, что этот старичок, будучи маленьким, вдруг превращался в какое-то огромное существо, которое обладало немеренной силой, и здоровый богатырь не мог с ним ничего сделать. Вот как раз, мне кажется, это из этой же серии, что с виду он может быть и маленький, да, с виду он маленький, но при этом он умел создать такую атмосферу, что с ним ничего нельзя было поделать. Этот богатырь сражался как будто с фантомом каким-то, а при этом этот старичок его там охаживал. То есть вот сказки вот эти, может быть, как раз вот отсюда и идут. И еще и назывался это представитель Навьего мира. А Навьи – это что-то такое подземное, вот откуда-то оттуда, снизу, или вот другой. Я говорю, чароплеты. То есть те, кто владеет чарами, то есть те, кто владеет, может быть, Нави, там, не знаю, там, умением как бы слушать что-то. Так что пересекается здесь очень серьезно. Пересекается. Это архетип, еще раз говорю, который распространен не только в славянской мифологии, а вообще как бы и кельтской, и различной мифологии. Кстати, если уж мы говорим там про места входа, вот в эти так называемые чудьи норы или ворота туда, то в этом случае... Да, двери. То вот эти вот люди, которые очень серьезно этим занимались и находили какие-то похожие места входа, они говорят, туда заходишь, и становилось жутко страшно. Дальше идти было невозможно. То есть какая-то была технология, которая вот в человеку рисовала разные образы. Вполне возможно, что вот это как раз и пересекается с тем, что и сами эти человекообразные существа могли делать, да, в том числе и ставить защиту, которая наводила страх, ужас, какие-то образы рисовала. Так что, опять же, здесь пересекается. Ну да, ну здесь еще можно Бажова вспомнить, того же нашего как бы, да, рассказа Бажова, где он описывает, как вот человек попадает, собственно, в этот мир, там не просто там происходит какой-то момент оборотничества, даже присутствует, да, там ящерку и так далее, из ящерки. То есть нет. Причем интересно, что Бажов описывает даже такие технологии своего рода. То есть, когда человек попадает под это пространство, и там зажигается под землей свет, например, да? Без очевидных источников освещения. То есть, Бажов наш, это тоже интересный источник по этому вопросу. Он серьезно собирал, это не выдумки, он собирал очень многие сказы, как бы реальный фольклор, скажем так, местный. Ну да, да, описывается, как там все засветилось, без какого-то огня стало светло, как огнем. Да, знаете, такой высокий технологии. Да, да. А уж тем, кто обладает высокими технологиями, какой-то образ человеку внушить телепатически вообще там ничего не стоит. Ну что ж, идем дальше. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Белоглазая может означать, что у нее глаза Бога или глаза чистоты. Вот как. Ну, я думаю, что скорее все-таки к твоей версии, вот к версии нашего ведущего, я склоняюсь, что либо какие-то аппараты, либо действительно какие-то мутации, вызванные подземным уровнем. Так, дальше Владимир Измытич присоединяется со своим вопросом. Смотрел я с дочерью серию про Шерлока Холмса, когда каторжник Смол в окно ночью заглядывает. Дочь спрашивает, кто это? Я отвечаю, кто? Карапукто. Теперь через призму детского воображения эта карапукта превратилась в карапуктуна, который живет в лесу, поедает шишки и охотится за детьми. Алексей, как думаешь, лет через 300 ученые будут искать среди карапуктуна, который живет на рубеже древнего 20-го и 21-го века? Ну, такой шуткой, но что-то здесь, наверное, есть. Ну, как сказать, что Дело в том, что вот если этот пуктун будет проявляться там не только у вас, а как бы, например, скажем, будут случаи зафиксированы его наблюдения там, в массовом количестве, я думаю, что ученые это зафиксируют тоже. Мифология на пустом месте не рождается. Дело не в названии, дело в том, что один и тот же образ транслирует устойчивый набор каких-то качеств, параметров, да. И вот тогда он начинает отпечатываться. Мифология вообще очень серьезная штука. Народное сознание традиционное, оно не сохраняет нечто неважное, оно сохраняет только важное. Вот это важный феномен. Там Каракуктун или еще кто-то, это не важно, как назвать. Важно, что если действительно это важно, если от этого зависит жизнь вашей и вашей дочери, например, или там вашего села в целом, то ваше коллективное сознание и мифология вашего района это все зафиксирует. Будьте уверены. Да, появится новое место обитания какого-то Кропхуктуна. Да, да, да. И порядок общения с ним, ритуалы, связанные с этим, чтобы его умилостивить. Это все очень... Еще раз говорю, традиционное сознание, как бы оно такое вот... И даже сознание современного человека, оно крайне мифологичное, и при этом оно прагматичное. Особенно если речь идет о каких-то вещах, которые угрожают там, жизни. Вот, кстати, реплика появилась от Елены 777. А Черномор из сказки Руслана Людмила тоже карлик. Кстати, он там, да, и обладает возможностями очень большими. И описание его жилища тоже такое своеобразное. Ладно, хорошо. Вот она чуть белоглазая-то, везде проникла. Идем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Есть определенные культурные наслоения, связанные с этим словом «чу». Например, соловей где-то свищет, знакомый нам со школьной скамьи. Моя набожная бабушка все время говорила «чур меня, чур». Помню, учитель еще объяснял «чу» – это междометие, способ привлечь наше внимание, мол, «остановись, стой, замри». Чуять, буквально ять, брать, воспринимать чу, и буквально, если проследить за нашими словами чу, присутствует во всем, что испытывает, переживает человек от рождения до смерти. Все указывает на чу, как на особый вид духовной, мобилизующей энергии. И все же чуть – это всего лишь имя племени. Или же, как вы сами намекаете, Алексей, к сожалению, не знаю вашего отчества, или же это название одной из самых древних профессий. О, как интересно, добывать чу. Заранее сердечно благодарю за ответ. Ну, добывать чу, вот я и говорю, самый древнейший профессий. Не очень хорошие налоги у нас, понимаете, самый древнейший профессий. Сейчас говорят чудо, да, вот если возвращаться к этимологии, то чу, как чудо, чудо, это, скажем так, это сверхъестественная сила. То есть это тот, кто не добывает, а владеет, скажем, сверхъестественной, не добывает, подчеркиваю. Это владеющий сверхъестественной силой. То же самое, еще раз напомню, это вот кудос, да, то же самое греческое термин. Да, вот есть еще такой термин хварна, например, азиатский. То есть особая благодать, особое качество, которое позволяет своему носителю производить некие волшебные операции. Вот, поэтому это скорее, оно не добывается, им скорее наделяются в мифологии. Еще раз говорю, я отталкиваюсь вот от... Я стараюсь отталкиваться не от фантазии, а от материала, скажем так. Вот, в том материале, которым я владею, этим скорее наделяются. Вот так. Да, так, вот, вот... Опять же, я прошу прощения, у того же Бажова, там ничего захватить нельзя. Тебе могут только подарить, на самом деле. То есть тебе могут даровать что-то. Да? Но вот так вот захватить, как правило, тот, кто пытается захватить, очень плохо заканчивается. Да, есть такое дело. Итак, еще реплика в эфир от Тианы. Алексей, вы упомянули, что ваш друг или знакомый, извиняюсь, если ошибаюсь, собирал фольклор о чуде, наткнулся на пещеры, где есть реальные артефакты, и опубликовал какие-то данные на этот счет. Так вот, где можно найти данную информацию? Можно имя и фамилию данного человека? Хочу Нет, поближе я... ознакомиться с его трудами. Заранее спасибо. Я прошу прощения. Это, во-первых, не друг, не знакомый. Я говорил... Во-первых, об экспедиции Лошука. А на самом деле, вот, чтобы не повторяться, давайте я вас сейчас адресую к нашей книжке с Николаем Николаевичем Непомнящим. Она называется «Исчезнувшие народы». «Исчезнувшие народы». Вот, значит, и в этой книге как раз один из разделов посвящен подробному рассмотрению проблемы чуди. Там приводится литература, списки источников, а вот тут и история тех, кто это исследовал, и в частности вот этот чудской вопрос, как раз там приводятся ссылки на работу того же самого Лашука. Это ученый, который занимался, собственно, раскопками этих вот там, раскопками этих поселений и прочее, прочее. Он публиковал сведения об этих артефактах. Так что вот еще раз адресую к своей книге. Или там, например, ну, сейчас могу на скидку, вот, ну, пробейте по интернету Лашук. Вот, вот так. Хорошо. В принципе, все вопросы, реплики мы с тобой озвучили, ответы дали, и, может быть, тогда уже пора переходить нам к подведению жирной-жирной черты о том, что же, на твой взгляд, или... Мне вот больше всего интересно твое мнение и мнение твоих соратников в этом вопросе. Что же такое это самое чуть-то? Ну, как вот с этим жить-то? А то версий много, а как-то надо подвести что-то. Ну, скажем так, я могу так сказать, что... Существует мир, да, космос, да, традиционное деление. Небеса, земной мир, срединный и подземно-подводный. Да. Вот чуть это часть, маленькая часть насельников вот этой подземно-подводной сферы, которая является, а что такое подземно-подводная сфера, скрытая от наших глаз, эта часть, это такая энергетическая часть инфраструктуры проявленного космоса. То есть это вот как вот у нас есть мегаполис, да, который сверху стоит, а внизу есть огромная подземная инфраструктура, которая его обеспечивает, где там и драконы живут, там и чуть живет, и гномы. И все это взаимосвязано. Вот как в нашем, например, социуме, мегаполисе существует, еще раз говорю, огромная энергетическая подземная инфраструктура. Вот то же самое в реальном космосе. То есть существует огромный подземный подводный космос, частью которого, собственно, является и феномен чуди. Ну, кстати, еще раз говорю, только он является очень большой частью. Там и драконы, и змеи огромные, то есть, которые там осуществляется циркуляция огромнейших энергий. Да? Ведь, если мы обратимся, мы возьмем, вот, как бы опять-таки, если. Взять очень, очень близкую нам мифологию, древнеиндийскую, да, например, тоже, ту же самую Махабхарату, там, Рамаяну и Хепасы, да, там же есть описание вот этих уровней целых подземных небес, да, где циркулируют колоссальные энергии, которые как бы обеспечивают реальное бытие нашего вот, видимого надземного мира. Да. Так вот, чуть является одним из элементов система обслуживания вот этого как бы вот этого космоса, в котором мы живем, скажем так. Ну, это как я громко, наверное, на самом деле сказал, но мне кажется, действительно, это реальные существа, которые когда-то существовали. Это, ну, я не думаю, что это люди. Я думаю, что это какой-то действительно какой-то более отдельный какой-то генетический остров, скажем так. Они взаимодействуют. Ну, это мое мнение, еще раз говорю. Они продолжают взаимодействовать с людьми, они живут до сих пор. И, в общем-то, это взаимодействие образует ту реальность, которую мы видим вокруг. Но надо при этом понимать, что мы видим только часть реальности, которая нас окружает. Так что как-то так. Да, согласен с тобой, что мы не все знаем не только о себе, но и о той земле, на которой живем, существуем. И уж тем более еще меньше мы знаем о том, что внутри этой земли и что в глубинах морских и океанских. Это вот для меня вообще не секрет. Поэтому а там... ты знаешь, что есть подземные океаны целые, да? Конечно, конечно. Я и говорю подземные, про то, что... Подземные. Да. Поэтому что ж там может быть и какая там жизнь? И является ли человек царем природы, сам провозглашенным? Смешно стало, да? Вот. Я понимаю, что человек на сегодняшний день – это такое ущербное существо, которое себя загнало в определенные очень неприятные обстоятельства, такие жизненные, где без костылей оно вообще уже прожить не может. Возьми сейчас человека из города, да, такого раз и в деревню какую-нибудь, ну, или так, просто на природу, в лесок запусти так на недельку и посмотри, что там дальше будет с этим царем природы, который в природе очутился, да? Так что без здесь... мобильного, без да, мобильного. Без мобильного, да. Вот, без продуктов, без консервов. Так что судите сами уж, какой там человек царь природы и насколько он состоятельны в этой жизни. Я думаю, что наши предки, как бы там их ни рисовали, обходились с природой намного лучше, природа с ними также намного лучше обходилась, и знали они намного больше, чем сейчас знаем мы, хотя рисуем их такими примитивными. Ну ладно, сегодня это у нас разговор не об этом, поэтому не будем так углубляться. Итак, благодарю тебя в очередной раз за очень интересный доклад. Благодарю наших радиослушателей и зрителей за то, что вы такие интересные вопросы задавали. Мне в голову, например, не пришло позадавать некоторых вопросов по темам, которые вы обозначили. Это говорит о том, что прямая и обратная связь у нас существует и действует, и мы совместно делаем такие интересные познавательные эфиры. Приходи, как говорится, еще. Приноси с собой приноси какие-то доклады, зови друзей, ведущих, знающих. Будем разбираться в том, кто мы такие, что это за земля такая у нас интересная, и как нам вообще жить по совести, как нам не портить ее, и как быть человеками, а не просто самопровозглашенными какими-то человекообразными. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 16 марта 2017 года, четверг, по одному из старинных 15 день месяца пробуждения природы, 7525 лета седмица. Чуть белоглазая, карликовый народ. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Алексей Комогорцев. Всех благодарю за участие. Всем низкий поклон. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.